булава Ільї Муромця. Вооружившись белой хоругвью на толстой палке шилыги, которой в случае дипломатической неудачи можно и без всякой дипломатии по затылку огреть, Илья выехал за городские ворота. Миновав вал, он увидел плоды своей работы – землю, ощетинившуюся пятью рядами острых кольев. Только разве ж для бурушки это препятствие? Он преодолел его в один скок и сразу очутился перед вражескими палатками. Вернее, даже не перед, а скорее под ними, потому что угодил в глубокий трехсаженный подкоп, укрытый шкурами и присыпанный сверху землей. Его выкопали кочевники прямо напротив ставки Калина, чтобы обезопасить своего владыку на случай внезапного нападения руссов. Вырыли ночью, поэтому княжеские наблюдатели ничего не заметили. Говорят, что конвейер придумал основатель автомобильной промышленности Генри Форд. Чепуха! Конвейер придумали печенеги за 1000 лет до него. Их передняя линия никогда не сражалась более 5 минут, поскольку за это время даже самый могучий боец полностью выдыхался. Поэтому по команде сигнальщиков, которые пели военную песню, равную времени исхода сил, первая линия мгновенно уступала место второй. И так далее по кругу. Из-за своего умения быстро перестраиваться, кочевники всегда вели бой свежими силами. Используя тот же прием, они выкопали огромную яму со скоростью бульдозера, только абсолютно бесшумного. Шеренга из 20 человек за 3 капка наполняла 20 ведер, и лопаты тут же перехватывала следующая 20-ка, а первая тем временем рассыпала землю за палатками, чтобы скрыть следы своей работы. И это удалось. Иначе Илья ни за что бы не угодил в ловушку. Даже для могучего бурушки подкоп оказался слишком глубок. После 3-й попытки выскочить Илья спешился и, хлопнув коня по мокрому крупу, сказал: «Давай, бурушка!» «Ага!» – встревоженно заржал тот, но команде повиновался. Без всадника он легко выбрался из ямы, которой уже бежала охрана ставки, и бросился в степь. Ему вслед летели стрелы, да куда им было догнать резвого скакуна? Вскоре Илья увидел над краем подкопа много раскосых глаз. Их владельцы ничего не предпринимали, словно ждали кого-то. Дело в том, что кочевники не знали славянского языка, поэтому, собираясь в поход на Киев, они прихватили с собой торгуманов или драгоманов, толмачей-переводчиков, которые выучили язык, разговаривая с пленными русами. Наконец, один из таких толмачей появился у ямы. Он оказался тем самым крючком, который давеча повис на рожне. Крючок знал толк в великом и могучем языке русов, поэтому быстро отыскал нужные слова и прокричал, опасно склонившись над подкопом: «Меча дай, дай!» «Подавишься!» — ответил Илья, уразумевший, что от него требует отдать меч, и уже хотел показать врагам большой русский кукиш, но вовремя вспомнил, что он дипломат, поэтому миролюбиво сказал: «Я к вашему царю от нашего князя послан, посему драться не собираюсь, если вы тоже не будете». «Меча дай, дай!» — невозмутимо повторил толмач. Вроде других слов он не знал и знать не хотел. «Да ты что, не понимаешь? Посол я княжеский. Вынимайте меня отсель и к царю ведите». «Меча дай, дай! Дай, дай!» Илья понял, что разговоры бесполезны, а выбираться все равно надо. Поэтому он отстегнул меч с ножнами и выбросил наружу. Да так удачно, что непонятливый толмач свалился в яму, а 3 других долго плевались зубами. Стараясь оставаться дипломатом, Илья дал себя связать чембурами, кожаными поводами, на которых водят коней. В таком виде богатырь и предстал пред очами грозного царя. Муромец сразу понял, что перед ним не просто правитель, обладающий неукротимой волей, но истый боец, силу которого не могли спрятать царские наряды. Однако и Калин сразу распознал, что перед ним не простой посол, а могучий богатырь. Но больше всего царя поразили белокурые пряди, выбивающиеся из-под шелома. Ему сразу вспомнился белый голубь из нехорошего сна, и тень тревоги пробежала по его помрачневшему лицу. «Развяжите! Куда он денется?» – приказал правитель. К Илье направился слуга-охранник, однако Муромец не нуждался в его услугах. Он напряг мышцы, и кожаные чимбуры разорвались, словно шелковые ниточки. Калин вздрогнул, но совладал с собой. И жестом, пригласив Илью сесть, спросил на хорошем русском, который успел выучить во время многочисленных набегов. «Как тебя зовут?» «Илья Муромец». «Хороший меч у тебя, но по моей руке тяжеловат. Повешу его на ковер, буду любоваться». «Да ты угощайся, Илья, и рассказывай, что от князя принес». Богатырь оглядел стол, вернее, богатый ковер, лежащий на полу, и не увидел ничего, кроме мяса и какого-то неаппетитного варева в мисках. «А хлеб где?» – спросил он. «Для тебя найдем». Царь хлопнул в ладоши и крикнул: «Чурек!» Илья решил, что это имя слуги, но оказалось, что чурек – это плоская лепешка. На вкус она была хуже хлеба, но выбирать не приходилось, тем более, что послам и не такое есть доводится. Зато мясо оказалось не собачиной, а жареной бараниной, и Илья с удовольствием съел изрядный кусок. А вот от кумыса, кобыльего молока, отказался, хотя зря, полезная вещь. «Пришел я к тебе, Калин-царь, с предложением от князя Киевского. Согласен он своего бойца, супротив твоего, выставить. А насчет зятя твоего, Сартака, передал соболезнование и готов выплатить виру, подводу серебра, подводу золота и 3 подводы мехов горностаевых». «А я тебе другое предложу», — ответил Калин. «Недолго князю осталось. Растопчу его, как муравья. Поэтому, пока не поздно, иди ко мне служить. Не обижу, при себе буду держать. 7 жен дам, на серебре есть будешь, из золота пить. И на золотой цепи ходить», — закончил Илья, мысленно измеряя расстояние между собой и Калином. «Нет, царь, не найти тебе среди русских воинов предателя. Ты хочешь сказать, что ваши предатели дороже стоят? Хорошо, получишь 12 жен». «Лады», — вдруг согласился Муромец. «На 12 согласен». «Вот так бы и сразу», — хохотнул Калин-царь. Черный орел даже глаза прищурил, радуясь, что ему так легко удалось приручить белого голубя. Но открыть их ему уже не удалось. Страшный удар сотряс его лысый череп. Это Илья ухватил медную миску и, что есть силы, метнул ее в своего собеседника. Согласитесь, не совсем дипломатический прием, но недаром говорят: на войне, как на войне. Такого оборота охрана не ожидала. Все они были опытными воинами и повидали многое, но чтобы их повелитель валялся на полу с раскроенным черепом, нет, такого им видеть даже в страшном сне не доводилось. Кстати, если мы вспомнили о снах, то скажем, что сон Калина-царя все же был в руку. Опомнившись, печенеги бросились на Илью. Но секундное замешательство стало для них роковым, ведь у богатыря в руках была уже не медная миска, а верный булатный меч. Через мгновение все было кончено. Богатырь вышел из ставки и свистнул. В ответ он услышал топот копыт. Эта умница Бурушка спешил на помощь. Оседлав коня, Илья изрубил мечом ставку. Но сделал он это не по злобе, а чтобы подать знак князю и воеводе. Те сразу все правильно поняли. Ворота открылись, и в них устремились княжеские гридни, возглавляемые Добрыней и Алешей. За ними летели викинги Олова Прекрасноволосова. Быстро прорубив брешь в чистоколе, воины направились к неприятельскому лагерю. Там уже царила паника. Кочевники ждали команд, но тот, кто должен был их отдавать по известным причинам, не мог этого сделать. Поэтому, видя приближающуюся княжескую дружину, одни мирзы стали кричать своим соплеменникам, чтобы те бежали вперед, другие приказывали строиться клином, третьи рассыпаться цепью, четвертые бежать влево, пятые вправо. Из-за этого началась такая сумятица, что любая новая команда еще больше запутывала дело. Один лишь умудренный опытом Тасук-кан распорядился своими монголами правильно. Лишь увидев русского богатыря, недавно связанного, а теперь в одиночку, да еще с мечом, выходящего из царского шатра, он сразу все понял и заверещал, как подстреленный заяц. «Ай-ай-ай! Все бросай и отступай!» Но, несмотря на неразбериху, обезглавленное кочевое войско все еще представляло большую опасность. Оно волновалось, как море в шторм, а разбушевавшееся море может потопить любой корабль. Поэтому надо было во что бы то ни стало направить эту могучую стихию прочь от городских стен. А сделать это было ой как непросто. На каждого русского воина, включая викингов Олова, приходилось не менее 40 кочевников. Но зато русичи действовали слаженно. Под руководством опытного Добрыни они так лихо крушили перепуганных степняков, что вскоре соотношение сил изменилось на 30-1 в нашу, разумеется, пользу. Труднее всех был Илье. Он находился в самой гуще врага, который окружил его со всех сторон. Но и тут выручил Бурушка. То и дело, вскидывая задние копыта, он наносил такие страшные удары, что легко проламывал щиты и доспехи. Так что муромцу остались всего 3 стороны, откуда могла нагрянуть смерть. Нелегко приходилось богатырю, но он умело отбивался, и вскоре Бурушка стоял уже не на земле, а на телах поверженных бусурман. Прошло 5 минут, потом 10, потом еще 5. Ряды кочевников, окруживших богатыря, редели. Оставшиеся в живых уже не надеялись победить муромца умением, а ждали, пока он выбьется из сил, что, впрочем, давно должно было случиться. Но надежды степняков были напрасны. И если они дрались с истерической злобой, которая заливала глаза кровью, и все время поминали басурманского сатану-шайтана, то Илья сражался спокойно и непрерывно в сердце повторял: «Господи, помилуй!» «Помилуй» означает «спаси». Вот Господь его и спасал, не давая истощиться богатырской силе. Но только не подумайте, что тут было какое-то волшебство. Если бы так, то Илья был бы неуязвим. А на самом деле, опусти он хоть на секунду меч, в него тут же впились бы клинки и копья противника. Поэтому Илья без передыху орудовал булатным мечом и деревянной шилыгой, которая успешно заменяла дубинку. Щит он давно отбросил, потому что щит нужен для защиты, а лучшая защита – это нападение. И если поначалу печенеги нападали на богатыря, то теперь роли поменялись. Илья нападал, а степняки ушли в глубокую оборону. Бурушка тоже не отставал от своего хозяина. Теперь кочевники не только не нападали на Илью сзади, но наоборот, пытались вообще не попадать в зону досягаемости пудовых копыт. А на другом краю поля тоже кипела брань. Ожесточенно бились вооруженные до зубов викинги Олова. В тесноте и свалке их скромосаксы и засапожники пришлись ко двору, так что кочевникам приходилось несладко. Но и варяги несли потери. У одних на плечах и груди запеклась кровь, у других были разбиты щиты и помяты виндельские шлемы, а третьи лежали на земле, попираемые ногами сражающихся. Княжеские гридни вместо скромосаксов использовали кистини и шестоперы. Удар кистиня, палки с подвешенным к ней железным шариком, почти всегда был смертельным. А удар шестопера, даже если он обрушивался на шлем, ошеломлял так, что противник валился с копыт. Но, конечно, лучше всех были Добрыня и Алеша. Они не раз попадали в такие передряги, поэтому знали, что делать, дабы победить. Развернувшись друг к другу спинами, они били врага мечами и укороченными копьями, с улицами. Любо-дорого было смотреть, как ловко они владеют своим оружием и как самоотверженно защищают землю русскую. Вскоре соотношение сил стало равняться 25-1. Но сражаться стало еще тяжелее, ведь для победы русам было необходимо в 25 раз больше усилий, чем их противникам. А где взять силы, когда они уже на исходе? Все чаще дружинники поскальзывались на телах убитых, все чаще пропускали удары. Кочевники это поняли и стали драться еще ожесточеннее. Прошло какое-то время, и соотношение сил опять стало 30-1. Это был перелом битвы, и теперь только чудо могло спасти Киевскую Русь. Об этом чуде на всем протяжении битвы усердно молились священники и прихожане Десятинной церкви. И чудо свершилось. Первым Киеву повернул Васька Пьяница. Он вдруг вспомнил, что не прихватил свою любимую шелковую погонялочку, без которой его буян стал артачиться и даже раз попытался укусить Ваську за ногу. Вторым стал Чурила, который забыл положить в сумму свою лучшую расписную япончу. А куда же богатырю без япончи, плаща безрукавного, сами подумайте. А как развернулся, стало быть, Чурила, пришлось и Дюку за дружком разворачиваться, тем паче он не ту сабельку взял, а та в Киеве осталась. Третьим, нет, уже четвертым, был Яким Иваныч, которому без Алёши дорога поперек горла стала. Короче, все богатыри в Киев подались. Кому сон плохой приснился, у кого конь кашлять начал, но у каждого какая-то важная причина нашлась отменить поездку и вернуться. А когда воротились, то глазам своим не поверили. Первым опомнился Васька. Он снял староков, ремешков позади седла, любимый пернач и с криком «Наших бьют!» кинулся в самую гущу битвы. Без лишних вопросов за ним бросились все остальные. И степняки дрогнули. Еще бы! Ведь на помощь дружине пришли не просто свежие силы, а силы богатырские. На одного Ваську посмотреть сердце трепещет. Ведь он в дороге-то протрезвел оки стеклышко, и удар его теперь был точен и страшен. Вправо перначом махнет улица, влево махнет переулочек. С такой помощью быстро дружина с бусурманами справилась. Только Илье никто не помогал. В одиночестве он бой закончил. Но это если снаружи глядеть. А если глубже, то сразу вопрос возникает. Как это никто не помогал? А сила небесная? То-то же. Не всех бусурман, конечно, побили. Кто сам сдался, тех не тронули, а в плен взяли. В воротах киевских сам князь победителей встречал. Гридням руки жал, а богатырей целовал. «А где же Илья?» – удивленно спросил князь, не видя главного героя битвы. «Да вон он, в сторонке хоронится», – подсказал Алёша. «Не хочет, видать, в первые лезть». «И правильно», – улыбнулся Добрыня, который уже успел всем сердцем прикипеть к Илье. «Ведь сказано, кто своей волею в последний ходит, волею царя первым станет». Тем временем князь подбежал к Илье и крепко его обнял. Радость стеснила грудь и не давала ему говорить. Но, наконец, Владимир взял себя в руки и, вынув из ножен булатный меч, высоко поднял его над головой. «Славные воины и киевляне! Вы сегодня потрудились отменно! Кто ратным подвигом, кто молитвой. Но если бы не Илья Муромец, не знаю, чем бы для нас этот день кончился. Что я могу для него сделать? Ведь я всего лишь князь, а ему сам Бог помогает. Народ, что молчишь? Чем мне богатыря отблагодарствовать?» «Денег дай!» — крикнул кто-то из толпы. «Невесту с приданым! Терем каменный!» Предложений было много. Один даже посоветовал вылепить Муромца из глины и поставить на гребне вала. Оно и уважение, и супостаты лишний раз не сунутся. «Что скажешь, герой?» — выслушав народ, спросил князь у Ильи. «Да ничего мне не надо», покраснев, ответил тот, потому что не привык к таким почестям, да и не понимал, зачем награждать того, кто свое защищал. «Кокарико! Кокарико!» Раздался хриплый петушиный крик, и, растолкав народ, перед князем очутился Никита Звездочет. Не переставая кукарекать, юродивый загребал ногами, как кочет перед дракой, и махал своим костылем, словно крылом с повыдерганными перьями. «Кокарико! Кокарико! Без хвоста птица ком, без гребня петух каплун!» «Постой, Никитка!» – стараясь перекричать убогого, повысил голос князь. «Если есть что сказать, говори, а нет, так лети себе дальше, не до тебя сейчас. Видишь, героя славим!» На эти слова Никитка отреагировал по-своему. Оседлав клюку, он закружил перед князем и понес уже полную околесицу. «Кому костыль, кому булава. Была б голова, будет и булава. Без хвоста птица ком, без гребня петух каплун». Бова было кинулся, чтобы оттащить юродивого в сторону, но внезапно лицо князя просветлело. Он жестом остановил привратника и воскликнул. «Молодец, Никитка! Как это я сам не догадался! Держи, Илья!» С этими словами Владимир отстегнул от пояса дорого украшенную княжескую булаву и протянул ее Муромцу в знак того, что отныне он первый богатырь земли русской. «Ура!» — закричали все, кто был у городских ворот. А громче и радостнее всех кричали Добрыня Никитич и Алеша Попович.